как Язон вспахал, засеял и сжал ниву Ареса. Вот и еще одна ночь покрыла горы, леса и болота Колхиды. Бледные сестры-лихорадки вышли из мокрых топей. Зловещие ночные птицы зигзагами заметались над полянами. Вредоносные росы клубами поплыли над рекой. В глухую полночь, облаченный в черную одежду, Язон один сошел к берегу Фазиса. Вырыв заступом глубокую яму, он пролил над ней кровь жертвенной овцы. Тогда вокруг раскатился гром. Казалось, сонные горы поколебались. С протяжным стоном расселась земля. Мертвый холодный ветер, крутясь, рванулся из трещин. А вслед за его порывом вышла из расселины великая богиня Геката Ночная, Геката Подземная. В высоко поднятых руках она держала горящие факелы, но свет их был бледен и неверен, как свет луны. Бледным было и ее лицо, только Язон, объятый страхом, не посмел взглянуть на него. Невиданные чудовища, драконы и змеи, клубясь, кишели у ног богини. Странные бледнокрылые призраки велись над ней. Вой, стоны, скрежет доносились из-под земли, и далеко вокруг, в платановых лесах Колхиды, послышались испуганные вопли. То милые девы-нимфы, хозяйки лесных ручьев и источников, разбегались в страхе, закрыв руками лица. Все на свете трепещет перед черной богиней ночи. Едва было не закрыл глаз ладонями и Язон. Торопливо повернулся он и пошел, чуть не побежал туда, где стоял на причале Арго. Чьи-то руки тянулись сзади за ним, чьи-то холодные губы шептали ему в уши неясные призывы. Слышался плач, смех, мольбы, но он не оглянулся ни разу. И лишь только нога его ступила на прочные сходни между медных уключен Арго, как все, что слышалось и виделось, бесследно пропало. В это время уже забрезжил рассвет. Закричали в лесах фазаны, первые ласточки принеслись над рекой. Наступал день великого подвига. Как только солнце взошло, Язон послал Каету, Ефала и Мелиагра. Сгибаясь под тяжестью кожаных мехов, принесли могучие из царского дворца, блестящие и белые, как пена моря, зубы дракона. Язон же, между тем, уже натерся сам, натер и свое оружие волшебной мазью Медеи. И едва впервые коснулась его стана чудотворное зелье, нечеловеческая сила напружила мускулы сына Эсонова. Ноги его, показались ему самому, превратились в медные столбы. Руки стали железными клещами. Вышел на палубу Язон, и, видя, что шумная толпа колхидцев уже спешит вслед за царской колесницей к полю Ареса, приказал подплыть поближе к тому берегу, где оно лежало в тесной долине между высоких гор. Царь Аэт остановил колесницу у самого подножия гор. Сын его, Апсирт, стоя впереди, держал в руках ременные бразды, а сам Аэт, а с ним тысячи колхидцев, смотрели вниз, ожидая, что же будет дальше. И вот, словно порыв ветра, прокатился говор в толпе народа. То Язон вступил на заповедный луг. Вот он идет по нему, и его золотые доспехи горят, как огонь в алых лучах утреннего солнца. Все люди, не отводя глаз, смотрят на Язона, но пристальнее всех, вся дрожа от тревоги, глядит ему вслед высокая девушка там, у старого развесистого платана на горе. Черные косы тяжелой короны лежат на ее голове, тянут ее назад. Рот ее полуоткрыт. Какие заклинания бормочешь ты, колдунья Медея? А Язон, приминая росистую траву обутыми в медь ногами, уже пересек поле. Вот он нашел на нем огромный железный плуг и бронзовое ярмо, сложил их вместе и двинулся к дальней горе, туда, где в ее склоне чернел узкий вход в пещеру. Но он не успел приблизиться к черному жерлу. Ахнул в страхе народ, закрыло руками лицо Медея, два огромных бурых быка с хриплым мычанием, подобным шуму прибоя, ринулись навстречу смельчаку из пещерного мрака. Струи пламени хлещут у них из ноздрей, дым клубится следом за ними. Наклонив раскаленные рога, мчатся они на Язона, но шагнув одной ногой вперед, прикрывшись круглым щитом, ждет их герой, Так гранитный утес ждет удара волны во время бури. Налетели, ударились рогами о щит. Отпрыгнув, кидаются снова и снова. Пыль и дым окутали место схватки. Когда же они рассеялись, из множества уст вырвался облегченный вздох. Только царь Эйет гневно закусил губу. Все увидели, что Изон уже запряг одного из быков в плуг и надевает ярмо на другого. Как ни отбивался страшный зверь, как ни дышало в лицо героя струями огня, скоро и с ним было покончено. Громко крикнул тогда Изон и острием копья уколол быков так, как колет их пахарь своим надоедливым стрекалом. Рванулись с места гордые животные, глубоко врезался в землю тяжелый плуг. Длинными пластами отворачивается и падает взрезанная им земля, борозда за бороздой ложится вдоль Аресова поля. И горные пахари-колхидцы хвалят искусство небывалого землепашца в золотом шлеме. Вот и вспахан дикий луг. Приняв из рук Мелиагра глубокий короб с зубами дракона, крупными шагами пошел по бороздам Изон, разбрасывая вокруг себя страшное семя. Скоро и этот труд был закончен. И пока утомленный пахарь отпрягал своих огнедышащих валов, пока грозным окриком загонял их в пещеру, пока спокойной стопой сходил к берегу Фазиса, чтобы зачерпнуть шлемом воды, освежить запекшиеся уста, пока все это длилось, весь народ, затаив дыхание, взирал на черное поле. Сначала все на нем было тихо, только ветер шевелил стебли исковерканных плугом трав, да кое-где среди глыб земли ослепительно блестел непокрытый ею зуб дракона. Но вот кто-то вскрикнул в ужасе. Над землей точно пламя светильника показался, проколов почву, кончик бронзового копья. Вот рядом с ним выдвинулся другой, третий, сотый, словно медной щетиной вдруг поросло поле. Все чаще рассыпаются комья земли, все сильнее вспучивается она, будто огромные кроты роются под ее поверхностью, и множество блестящих шлемов сразу поднялось над полем. Еще мгновение, из-под земли показываются головы. Отряхиваясь, поднимаются руки, плечи, и тесный строй воинов, плечо к плечу, воздвигся над недавней пашней. До самых склонов гор стоят их закованные в медь ряды. Их лица гневны, они яростно размахивают мечами. Озираясь, они ищут дерзкого, который посмел создать их себе на горе. Вдруг один из них увидел Изона. С тяжелым звоном они все разом повернулись к нему, и поле застонало под их ногами, когда неодолимой лавиной все как один сделали они первый шаг ему навстречу. Но Изон не дрогнул. Что делает он там, на берегу реки? Он нагибается к земле. Подняв рукой огромный обломок скалы, он швыряет его через головы передних воинов в самую их гущу. Тотчас все смешалось на поле Ареса, словно одержимые богиней безумия Ате ринулись медные воины туда, где упал камень. Каждый хочет овладеть им, они кидаются друг на друга с мечами, они пронзают один другого копьями, душат руками. «Мое сокровище, мое!» — хрипит тысяча ртов. Они не видят ничего, кроме камня. В то же мгновение яростным бичом обрушился на безумных Изон. Он налетает на них вихрем, пронзает одного, поражает другого, умертвил десятого, сотого. Кровь ручьями льется на землю. Ноги воинов скользят в липкой грязи, они падают, умирают. И, наконец, Изон остается один на лугу, покрытым закованными в медь телами. Тяжко утомился великий аргонавт. Еле переводя дух, стоял он и смотрел вокруг то на груду окованных медью мертвецов, то на горы, по которым в ужасе убегали подальше от страшного места колхидцы, то на царскую колесницу, уносящую во дворец разгневанного и испуганного Эйета. Наконец, все смолкло вокруг. Тогда Изон ударил рукоятью меча в гулкий щит и медленно пошел навстречу своим друзьям. Они уже бежали к нему с криками радости. Эйет же, воротясь во дворец, заперся в дальнем покое. Он твердо решил теперь не выполнять данного им слова и каким угодно способом погубить ненавистных аргонавтов.